Да, я слушаю вас. Алло. Вы, по-моему, ошиблись и не тот номер набрали. Это, сука, ко мне сейчас баба пришла. Ты что ты, блядь, меня беспокоишь? С бабой меня стряхнула, блядь. Пидораска, блядь. Да, я слушаю вас. А, добрый день. Ну, слушай, ты меня дашь поебаться хоть по-человечески, ебаный пидорас. Это... Я сейчас на бабе, блядь, нахуй нахожусь. Ты че, пидор, блядь? А это гей-клуб. Пошел ты нахуй, гей-клуб, блядь. Мы хотим пригласить вас. Измайлов, Юрий, здравствуйте. Да, я слушаю вас. Алло. Я вас слушаю. Алло, я вас слушаю. Нас с вами кто-то состыковал, и я абсолютно не имею повода вам звонить. Это шутники такие есть. Электронные. Здорово. До свидания. Будьте любезны. Алло. Да, говори. Сейчас, подожди, я соединю. Давай. Санек, это ты что? Здорово, что узнал? Алло, Санек. Да-да. Че ты, блядь, это хуйней маешься, ебтая мать? Да проснулся, делать нечего. А, ну, ебаный ворот. Ну, че, спрашивай давай. А как ты меня узнал? Ну, как так вот просто спросил и все. Я с тобой вчера разговаривал. А что, больше никто не звонил? Да что-то они устали, я так полагаю. Я так полагаю, что устали. Слушай, ну, а что мне можешь сказать, Санек, хорошего? Да нет, я хотел спросить, вот вроде там что-то твоя женщина про сайт говорила, что ты знаешь про сайт. Сайт? Да она уж там что-то нашла, говорит, там какой-то плебейский вид сайт, блядь, пиздец. Откуда? Это моя, так сказать, супруга гражданская. Подожди, это сейчас трубку не бросай, ладно? Да-да. Подожди. Ты понимаешь, вот как говорят, вот вот эта моя дама сердца нынешняя, она обладает удивительным даром. Очень удивительным. Раньше, когда мы с ней вместе лежали, она мне пальцы ставила в свои руки на затылок и чего-то шептала. И после этого, блядь, хоть верь, хоть не верь, у меня хуй ставит только на нее. А, ну это, знаешь, это ведьма, наверное, какая-то. Вероятно. Да, это есть такая тема. Ты держись подальше. Вот, блядь, и я, знаешь, вот единственная есть отговорка, вот когда на бухгалтерстве ходят. Ну, бухгалтерстве, прежде чем со мной лезть, она что-то сама тоже ходит ее под нос. Там все нормально. Хрен знает. А все остальные телки просто мимо пролетают. Может, она ее как-то отфильтровала? Хуёзная. Слушай, а вот это, как она это узнала про сайт? Ты можешь рассказать? Ну, кто-то из твоих сказал ей, блядь. Она туда залезла. Она любитель-то по компьютерам лазит. Просто тут... Я-то в компьютере, слышь. Ну. Я смотрю там только фильмы, там документальные, там и то, да все, там художественный фильм смотрю. Тут... Мне он нахуй не нужен, компьютер. Нет, здесь слух прошел то, что знают твой e-mail, электронную почту. Да. А откуда знают? Старина, ты ей задай этот вопрос. Она вот где? Она придет с работы, ты ей задай, ладно? А, ну хорошо, когда она придет? А мне там все похуй, откровенно говоря. Понял. Я, блядь, только вот чисто свои интересы там. Или что-то мне, вот, допустим, появилось какое-то лекарство, я его хуяк наберу на клавишах одним пальцем, блядь. А, правильно. Ну, смотрю, что, чего, как там, где лечит, ну, где калечит. Чисто для работы интернет. Ну, естественно. А ты меня, смотрю, по голосу уже узнавать начал. Ну, естественно, блядь. Может, гости заедут. Так, Танек, ты звони, не забывай. Че, серьезно? Потому что мне с умными людьми общаться приятно, а с дураем, конечно, я их нахуй послал. Ну, типа всяких Шишковых там, вот, они что-то... Да это хуета всякая, хуэрга. Шишков, ты понимаешь, вот Шишков затеял игру, как это по-русски называется, с хуем в прятки. И он, блядь, все-таки дождется, когда его отъебут. Конечно. Дело времени, понимаешь ты? Конечно, так. Потому что менты к нему приходили два раза, блядь. Угу. У него письмо есть. И я еще к нему не засылал своих ребят. А, еще пока не засылал. Ну ты же понимаешь, что я не одинокий в этой жизни, блядь. У меня есть друзья, блядь, есть мои, как говорят, приятели, соратники, блядь. Да понятно, прочее. Слава, ты рассказывал. Ты уже рассказывал. Вот. Так вопрос времени просто, и все. Ну, так надо, знаешь, надо не Рому, наверное, ой, не этого, не Артема, а Рому надо. Рому надо вылавливать. Рому, понимаешь, вот у него так судьба сложилась, что он, блядь, постоянный клиент врачей. Постоянный клиент. Я знаю, ты говорил, что он, то сифилис, то... Карп болезни, блядь. Вот на нем болезни просто висят все, нахуй. И он, конечно, будет нашему, так сказать, брату отдавать деньги, блядь, всю оставшуюся жизнь, блядь. Ты считаешь, это лучшее наказание? Всего этого хватит. Это лучшее наказание, да? Самое законное и, так сказать, ненаказуемое наказание. В принципе, ты прав, конечно. Вот. Я вообще этим... Блядь, каждый месяц, каждый год, блядь, он будет все больше и больше платить моим коллегам. А он тебе уже не ходит, да? Нет, он был у меня после всех этих причуд. Я же ему сказал, что... Я говорю, ты вот Артема Шишкова знаешь? Он так задумался. Нет. Потом он проходит. Артема Шишкова я не знаю. Да, как можно было запомнить за 30 минут? Ну, это оно. Значит, точно знает собака. Это оно. Конечно, они все связаны там, несомненно. Ну, понял. Тебе когда удобно это звонить вообще вот так, что... Ну, знаешь, я встаю очень рано, где-то в 5-6, я уж пожилой, мне 60 лет. Ну, сейчас у вас уже 9 утра, да, 9:30? Ну, сейчас вот я смотрю на часы, уже 10 час. Да, а у меня это... уже 1:30. А ты в Сибирь еще звонишь? Ну, конечно. Ой, слушай, у вас холодно сейчас, нет? У нас сегодня ночью было -35, сейчас -28. Ой, пиздец, хорошо. Слушай, я люблю вот бодрять по такому холоду, откровенно говоря. Да ну, Слава, блин, машину хрен заведешь, сейчас пешком идти, блин, до работы. Слушай, вот ты можешь поверить, что у меня нет машины? Вот у всех официальных моих детей есть машины, а у меня нет. И причем, знаешь, сын как-то приходит, младший мой, Женька, говорит, пап, что ты, говорит, стал, говорит, болт плохо стоять, блядь. Я говорю, Женя, а ты сколько за рулем сидишь? Ну, где-то часа по три. Я говорю, да. Папа твой не сидит часа по три, я просто хожу пешком. И у меня нет проблем с этим вопросом. Ты, ё-моё, что думаешь, связано, да? Несомненно, конечно. Конечно, связано все. Надо будет почитать об этом, поинтересоваться. Пешком ходи, больше пешком. Не, ну а вот, смотри, вот допустим... минимум, это уже не я установил, а это, так сказать, сведения с ЮНЕСКО, так сказать, английская миля, 1609 метров, 33 сантиметра. То есть, ну, грубо говоря, 2 километра в день нужно обязательно проходить. Ну смотри, а если 2 километра в день находил и часа 3 поездил, так нельзя? Ну, понимаешь, вот сама езда, сидение за рулем... Это обезьянья работа, понимаешь? Блядь, человек не для этого создан. Человек по определению своему прямоходящему это питающее, понимаешь? Ну, понятно. Да знаешь, сейчас молодежь больше за компьютером проводит. Никуда ты же не проведешь. Ну, ты все-таки, если у тебя позволяют финансы, пусть дядя Вася какой-нибудь найми, блядь, пусть он тебя водит, а ты сиди там, читай где-то, а задним сидишь. А ты знаешь, меня доставляет удовольствие. Ну, да понимаешь, это удовольствие такое, оно сомнительное. Это то, что, как говорят, давить лягушку. Ну, возможно, прав. Я обязательно, конечно, задумаюсь об этом. Ходи пешком, Санек, ходи пешком больше. Ну, ты все-таки считаешь это так сильно критично, да? А это не то, что я считаю, это уже за меня уже решили, понимаешь? Я просто констатирую ситуацию. Вот. Это обязательно нужно ходить пешком как можно больше. Ну, оптимально 2-3 километра в день это нужно посвятить именно собственному здоровью. 2 километра в день. Ну, у меня так и получается, если туда-обратно. Так, давай, возьми за свое здоровье. Тебе сколько лет-то? Ну, если честно, мне 27. каких-то 27 я не вынимаю, три палки бросал, блядь. Ну, то же самое. Ну, молодец, все, так поддерживай форму, как говорят. Ну ладно, Славик, когда позвонить-то можно будет? Ну давай, ну звони, это, давай. Ну давай, счастливо. Все, пока. Счастливо.